24 июня я отправился на Поклонную гору, где жил Канаев. Я не рассчитывал после вынесенного мною позора на его расположение, но думал только, что он поможет мне какими-нибудь копейками для начатия торговли. Каково же было мое изумление, когда Канаев бросился ко мне с объятиями и расцеловал меня. Он увел меня в лес, находившийся против их дачи, и долго, долго беседовал со мною. Я вернулся к сестре обрадованный, как будто снова возродившийся, и на другой же день с маленькую пачкой книг пошел торговать по дачам. Это лето я торговал недурно, но пословица говорит: «В которой лагунке деготь побывает, там его и огнем не выжжешь». То же вышло и со мною. Несмотря на то, что мне пришлось испытать столько горя и лишений за свое неумеренное житье, я, сойдясь со своими товарищами-букинистами, забывал пережитое и опять частенько посещал портерные, кабаки и другие развеселые заведения. И, может быть, скоро снова бы свихнулся, если бы не Канаев. Положим, он не снабжал меня деньгами, но оказывал мне существенную поддержку тем, что постоянно покупал у меня книги и рекомендовал своим знакомым. В числе прочих покупателей Канаев отрекомендовал меня Сергею Гавриловичу Гавловскому, содержавшему реальное училище на углу Николаевской и Ивановской улиц, а последний – преподавателю этого училища, барону Михаилу Осиповичу Косинскому. Первое время Михаил Осипович был только моим покупателем, но когда в скором времени взял на себя издание народных чтений педагогического музея и продажу их при музее, то, видя во мне расторопного и сметливого торговца, предложил вести у него комиссию по этим изданиям и, кроме того, быть кассиром и продавцом книг во время народных чтений. Я, конечно, охотно согласился на это предложение, потому что на самом деле это занятие было для меня и почетно, и выгодно. Работы было много. Я принимал купленные у авторов остатки изданий, ездил с заказами и другими поручениями по типографиям, отдавал на комиссию книгопродавцам издания, а два или три раза в неделю обязан был находиться в музее при кассе. Сам Михаил Осипович, несмотря на свое слабое здоровье, работал неустанно. Проводя дни на уроках и в музее, на совещаниях, он почти целые ночи просиживал за своими изданиями. Он сам исправлял корректуры и делал все распоряжения. Можно сказать положительно, что он взялся за это дело не ради собственной выгоды, а единственно из желания распространить более полезные чтения в народе. «Вот», — говорил он мне однажды, «я бы мог прожить и без уроков, и без этих изданий, но трутнем-то жить не хочется». Месяца три я исправлял свою должность с аккуратностью и старанием. Прочие члены музея, как то Каховский, Воронецкий, Животовский, Рогов и другие, тоже ко мне благоволили и доставляли кое-какую практику по книжной торговле. Дело шло довольно успешно, но эти успехи вскружили мне голову. Я начал тратить деньги не по доходам и иногда являлся к Косинскому не в порядке. «Эх, Николай Иванович», — заметил мне однажды Михаил Осипович, «ведь я хотел сделать из вас купца и поставить на твердую ногу, а вы начинаете делать глупости». Но Михаил Осипович был очень добр и после этого замечания не утратил еще ко мне доверия.